Спасибо деду за победу. Глава 1. Явление. Бывает все на свете хорошо. В чем дело даже не поймешь. В то солнечное, теплое, радостное утро длинных майских праздников 2021 года Виктор Борисович напевал эту немудреную песенку с самого раннего утра. Напевал, пока хлебал на кухне свежезаваренный элитный кофе, нерастворимый, конечно же, молотый, исключительно молотый, напевал пока бодрым косолапым шагом, щурясь на восстающее из-за московских небоскребов солнце, ковылял к ближайшей станции электрички. И даже в вагоне, ощутимо пованивающей бомжами дальнобойной скотовозки, хорошее настроение отнюдь не оставило Виктора Борисовича. Потому что наконец-то закончилась зима, бесконечная, мрачная, слякотная московская зима. Потому что впереди было целое лето на даче, лето свободы от обрыдлой семейственности, лето соловьиных ночей, лето посиделок с разливным пивком в поле под березкой и прочих коротких, и оттого столь ценных летних радостей. Первая половина дня была заполнена трудами и заботами. Вытащить, развесить, просушить на ласковом майском солнышке матрасы и подушки, подмести и пропылесосить первый этаж, и второй этаж, и пристройку, и, в общем, много чего, застелить хрустящее, пахнущее просто тейдом постельное белье. В общем, только часам к 5 вечера Виктор Борисович смог наконец-то расслабиться, расплывшись по скамеечке и привалившись откормленной тушкой к пышущим теплом дощечкам старого покосившегося крыльца. Солнышко грело сквозь густую листву вековой березы. На все голоса пели большие и малые птички, молодая трава была изумрудного цвета и восхитительного запаха. За домом старый рыжий котодруг Виктора Борисовича громко драл очередного залетного конкурента, по глупости не внявшего меткам хозяина территории Лепота. Все было как всегда в первый день дачного сезона, все было хорошо, и Виктор Борисович потихоньку начал погружаться в сладкие весенние грезы. Откуда-то с крыши крыльца вывалилась лестница из клубящихся облаков, и по этой лестнице неторопливо стала спускаться белая кошечка, с разноцветными глазами, с гладкой шерсткой спереди и с безобразными грязными меховыми штанами не выленившей зимней шерсти на заднице. Дойдя по облачной лестнице до земли, кошечка крутанулась через спинку по траве и обернулась вдруг Маринуськой, симпампуськой. Маринуська прямо с земли сиганула на колени к Виктору Борисовичу, обхватила его шею горячими мягкими руками, жарко задышала в ухо. От этого дыхания у Виктора Борисовича мгновенно все встопорщилось в нужном месте, прямо как в годы юности. Бесстыжая же кошечка, Маринуська, поерзав по коленкам Виктора Борисовича, рассмеялась и сказала: «Ой-ой-ой, Витек, мы восстали из мертвых, а помнишь ли ты, Витек, что я девочка недешевая?» Виктор Борисович в ответ зачмокал языком, ища подходящий ответ, и вдруг пробудился. Маринуська, симпампуська, резко испарилась куда-то, а прямо перед Виктором Борисовичем, на расстоянии не более чем десятка метров, в воздухе крутилось нечто. Нечто круглое, синее, рассыпающее искры во все стороны и тихо гудящее, подобно высоковольтке. Виктор Борисович ошалело уставился на это нечто, пытаясь понять, наяву он это все видит, или сон продолжается. Ни к какому мнению он так и не успел прийти, потому что из глубин этого синего пятна вынырнуло что-то темное. Вынырнуло и шлепнулось на траву со смачным хряпом. Пока Виктор Борисович пытался хоть как-то сфокусировать зрение на чем-то одном, темное кубарем прокатилось чуть ли не под самые ноги Виктора Борисовича, и вдруг резко выросло в высоту, и обернулось, дикостью какой-то обернулось. В нескольких метрах от Виктора Борисовича, практически лицом к лицу с ним, стоял какой-то непонятно одетый мужичонка с дико выпученными глазами. И что самое дикое, в руках, лапах, этот мужичонка судорожно стискивал не что иное, как винтовку Мосина. А ствол этой самой винтовки нацелился прямиком в живот Виктора Борисовича. Виктор Борисович хоть и жил и выжил в бурные 90-е, но героем голливудских боевиков отнюдь не был. Это с одной стороны. А с другой стороны, в организме Виктора Борисовича плескалось уже 3,5 литра разливного, чешского светлого. Поэтому когда явно неадекватный мужичонка возопил диким голосом «Хиндихох», чешское светлое внутри Виктора Борисовича не нашло ничего лучшего, как во всю мощь легких ответить маньяку «Иди нах». Глава 2. Знакомство. Мужичонка после такого крайне обидного для любого мужчины посылания не всадил пулю калибра 7,62 мм в брюшко Виктора Борисовича, а склонил на бок свою облаченную в какую-то лохматую шапчонку голову и неуверенным голосом изрек: «Ты что, русский, уюзский?» Понесло Виктора Борисовича с пивных дрожжец. «Ты сам-то кто такой, «Ты что на моем участке делаешь?» В голове Виктора Борисовича почему-то зазвучала непонятно откуда взявшаяся мелодия с нелепыми словами. «Когда кот пьян, а пьян всегда он, ничто кота не устрашит. Мужичонка же, продолжая сжимать в руках трехлинейку, ошалело крутил головой во все стороны. Потом, видимо придя к какому-то решению, резким движением закинул винторез на плечо, посмотрел прямо в глаза Виктору Борисовичу и уже явно и четко, окая, отрекомендовался. Красноармеец Горяев я, надо же, однофамилец нашелся, пронеслось в голове Виктора Борисовича. Слышь, красноармеец, продолжал наступление Виктор Борисович, а ты вообще как здесь оказался? Красноармеец Горяев опять заозирался по сторонам, и по мере этого озирания в глазах его явно проявлялось все больше и больше растерянности. Корявые грязные пальцы беспокойно заерзали по ремню винтовки. Виктор Борисович неким пятым чувством ощутил, что диковинный однофамилец сейчас запросто свалится в истерику и начнет чего доброго шмалять из своей берданки во все стороны. «Ладно, красноармеец, потом расскажешь», — попытался съехать на базаре Виктор Борисович. «Тебя как звать-то?» «Василий я», — взгляд опасного мужичонки опять сфокусировался и обрел осмысленность. «Василием звать, а по батюшке Александрович. Во, как деда моего звать», — подумал Виктор Борисович и вдруг, видимо, нервы отпустили. Ощутил исходящий от мужичка запах, сложно пахло от него, смешано, пахло гарью и дымом, пахло диким мужичьим потником и давно немытым телом, как от бомжары со стажем, пахло глиной, и травой, и кожаными ремнями, и ружейным маслом, и кирзой, и еще чем-то горько-кислым, тревожным и опасным, что знакомо каждому служившему в армии, хоть и не воевавшему. Войной воняло от мужичонки, долгой, кровавой, тотальной войной, совсем не похожей на те высокотехнологичные войны, репортажи с которых Виктор Борисович привык видеть на экране широкоформатного телевизора, полеживая на мягком диване и попивая пивко с копченой семгой. Говорила мне Маринуська, хватит бухать. Черноморскими чайками проносились мысли в похмельной голове Виктора Борисовича, на тебе, допился до белки, это глюки алкогольные, это глюки, надо просто глаза закрыть и веки помассировать. И этот долбанный красноармеец исчезнет, а я спать пойду на свой любимый второй этаж. Сказано, сделано. Виктор Борисович закрыл глаза и долго их тер сквозь закрытые веки. И открыл, и вновь закрыл, и тер, и открывал, и закрывал. Но, увы, красноармеец Горяев упорно не желал никуда испаряться, а все так же озирался по сторонам, пялись выпученными зенками на сайдинг дома, и на забор из профнастила, и на соседскую спутниковую антенну, и, в общем, создавалось полное ощущение, что абсолютно все это неожиданно вывалившийся невесть откуда гражданин действительно видит первый раз в жизни. У всего этого глазного продирания был только один результат. Виктор Борисович вдруг увидел, что того, странного, синего и крутящегося, из которого выпал незваный гость, нет и в помине, незаметно и тихо испарилось. И за спиной впавшего в ментальный ступор красноармейца Горяева были теперь все те же обычные кусты малины, а за ними – монументальный соседский забор. И Виктор Борисович, таким образом, оказался опять в привычной и родной для себя дачной обстановке, за исключением того, что прямо перед ним крутил башкой непонятный и явно не вполне адекватный гражданин, вооруженный, на минуточку, полноценной винтовкой Мосина. В силу врожденной тактичности, а может быть, в силу банальной растерянности, Виктор Борисович молчал и не мешал гостю изучать окружающую действительность, изучая, за неимением пока других дел, внешность самого этого гостя. Гость выглядел, очень мягко говоря, странно он выглядел. Был он небольшого роста, явно как минимум на голову ниже отнюдь не баскетболиста Виктора Борисовича, худой, но жилистый и крепко скроенный. Чувствовалось, что человек этот равно способен и на длительную монотонную физическую работу, и на взрыв быстрых и точных движений. Осунувшееся усталое лицо с запавшими щеками, покрытое неопределенного какого-то блекло-темного цвета щетиной, с глубоко запавшими выцветшими серыми глазами, с темными подглазными кругами давно и прочно не высыпающегося человека, не давало никакого представления о возрасте и могло в равной степени принадлежать и 30-летнему, и 50-летнему. Одет был свалившийся непонятно откуда персонаж, тоже очень и очень странно. Одет он был. Попадавшиеся доселе на глаза Виктору Борисовичу московские бомжи так не одеваются. На голове гостя красовалась напяленная чуть не до глаз шапка-ушанка с расстегнутыми и болтающимися по сторонам ушами и с красующейся на лбу красной звездой из облупленной эмали. Нечто подобное 2 года носил Виктор Борисович на срочке в советской армии, только шапка гостя была невероятно замызганной и какой-то разлохмаченной. Тело визитера облачено было в перепачканную землей бурую телогрейку, переходящую в такие же грязные неопределенного цвета ватные штаны и какие-то булыжникообразные, тяжеловесные сапожищи, заляпанные грязью настолько, что сложно было определить их исходный цвет и материал. Тощий живот гражданина поверх телогрейки был туго перетянут непривычного вида ремнем, без пряжки, непонятно из чего сделанным. А на ремне этом болталось, чего только там не болталось, какие-то разноразмерные сумки и сумочки, дополненные висящим сбоку длинномерным предметом, кои Виктор Борисович опознал как МСЛ, малую саперную лопатку. Судя по лямкам на плечах, дополнял это изобилие болтающийся где-то на спине гостя армейский вещмешок, он же в просторечии Сидор. Глава 3. Осознание реальности. Тем временем гость, видимо как-то справившись с шоком, опять сфокусировался и спросил у Виктора Борисовича, как-то так душевно, тихо и проникновенно, без всяких признаков ажиотажа и истерики, спросил: «Браток, а где я?» В ответ на что Виктор Борисович не нашел ничего лучшего, как точно и исчерпывающе проинформировать: «На даче». «А немцы далеко?» Также на пониженных тонах вопросил телогреечный гражданин. «Во дурдом», — пронеслось в голове Виктора Борисовича. «Какие немцы, друг?» — на всякий случай решил уточнить Виктор Борисович. «Ну, фрицы». Похоже, гражданин сам не очень понимал, как правильно сформулировать свой вопрос. «Нет тут никаких фрицев», — заверил гостя Виктор Борисович. «У нас в поселке русские только, татары с евреями еще, грузин есть, а фрицев нет». «А где фрицы?» — не унимался гражданин. «Явно ненормальный», — пронеслось в голове Виктора Борисовича. Он глубоко вдохнул, выдохнул и задал встречный вопрос: «А ты сам-то где фрицев видел?» «Так раздолбали они нас», — оживившись заокал гражданин. «Всю нашу дивизию раздолбинили. От нашей роты человек 15 осталось, так мы лесами выходили. Шоссейку стали переходить, и тут нас фрицы накрыл. Рванули кто куды, которые живы остались. Сперва-то мы с Иваном вместе бежали, а потом подстрелили Ивана. Прям в затылок фриц жахнул, индо мозги-то у Ивана и вылетели. А я-то дальше побег и в болоте сохранился. А ночью-то и потопал опять к шоссейке-то. Дай-ка, думаю, переползу в темноте-то шоссейку-то да дальше к нашим пойду. Однозначно кто-то из нас псих, а может оба», — как-то уже спокойно и отстраненно подумал Виктор Борисович. Оставший внезапно разговорчивым гость продолжал стрекотать своей ёкающей скороговоркой: «Дык что, иду к шоссейке-то и вником, крадуся. Темнеть уже стало, а впереди, глянь-кася, бык-то светится что. Я и пополз на пузи-то, посмотреть, что там такаича, а там от хреновина как это, бык-то колесо какое в воздухе висит, и крутится, и шипит. Думаю, как окно все равно какое. Встал я, подошел поближе посмотреть, а меня бык-то водой в окно это потянуло. Ну все одно как водоворот на речке, и понять не успел ничего. Бык-то полетел куда-то, а потом хрясь, и здесь оказался. Слайдерс, что если бы вы обнаружили множество параллельных миров, мы из будущего», — проносились в голове частично загипнотизированного гостевой стрекотней Виктора Борисовича какие-то несвязные словосочетания. Усилием воли кое-как сконцентрировавшись, Виктор Борисович, подняв руку, остановил словесный поток дорвавшегося до живого человеческого общения гостя и вопросил: «Друг, а ты где находишься, как ты думаешь?» Гость, еще раз оглядевшись по сторонам, неуверенно произнес: «Дык это, на Западном фронте, в окружении попали мы, зимой еще, прорывались. Ну а день какой сегодня, как ты думаешь?» Взял быка за рога Виктор Борисович. «Вроде 18 апреля», — глядя на молодые листочки кустов и траву, еще более неуверенно произнес гость. «Год какой, дык это, что значит какой? 42-й год. 18 апреля 42-го сутрева было. Ну а почему бы и нет?» Уже вполне спокойно и без особых эмоций подумалось Виктору Борисовичу. Сколько книжек на эту тему читал, сколько фильмов смотрел. Почему бы этого не может быть со мной? И сказал гостю: «Нет, друг, не на Западном ты фронте. Вот там», — перст правой руки Виктора Борисовича ленинским жестом указал в сторону пошумливающей за лесополосой электрички, — «там в 30 километрах Москва. И не 18 апреля 42-го сегодня, а 10 мая 2021-го. В будущее ты попал, друг. почти на 80 лет в будущее, и замолк в ожидании реакции гостя из прошлого. Как ни странно, реакция Оне была вполне спокойной. Вряд ли гость читал когда-либо классический роман Герберта Уэллса и был знаком с концепцией путешествий во времени. Скорее, лимит чудес, который был способен вместить его не очень развитый мозг человека середины прошлого века, был уже исчерпан. И гость вполне обыденно и без особых эмоций спросил: «Дык что, война-то закончилась, что ли?» «Закончилась, закончилась. В 45-м закончилась. 9 мая. Вчера очередную годовщину отпраздновали», — ответил Виктор Борисович. «Долго как? Это что ика-то? Еще 3 года воевать? Это еще сколь народу поляжет?» — загрустил гость. И вдруг встрепенулся. «Это как же? Я теперь вроде как дезертир, что ли? Сбежал, получается?» Тут до Виктора Борисовича вдруг доперло, что со стороны дороги их странную парочку, конечно, не видно, а вот из окон соседних домов, очень даже вполне. Отвечать на вопросы любопытных соседей, рискующие трансформироваться в вопросы еще более любопытных и намного более настойчивых, компетентных органов, Виктору Борисовичу не хотелось совершенно. Поэтому Виктор Борисович мягко, но настойчиво предложил: «Красноармеец, а пойдем-ка в дом, посидим, перекусим, выпьем, там и поговорим». Красноармеец не возражал и последовал за гостеприимным хозяином в дом, деликатно обстучав перед крыльцом грязь со своих жутких сапожищ. Глава 4. Застольные беседы. Зайдя на веранду, гость с порога обежал глазами углы, после чего быстро обмахнулся крестным знамением в сторону короба электросчетчика с наклеенной на него бумажной иконкой Спаса. «Ишь ты, верующий», — отметил про себя Виктор Борисович, и пригласил гостя присесть за стол, сам же распахнул холодильник, соображая, чтобы на этот стол выставить. «Так, тушняк имеется, и свинины, и говядины по банке, сардельки, колбаса докторская, сало, банка зеленого горошка, банка кукурузы, огурцы, помидоры, лук зеленый, банка шпрот, хлеба завались, и черного, и белого, и сухари, и шоколад, и непочатая бутылка водки, и пиво еще литруся, на утро оставлял на опохмелочку. Гуляем, красноармеец». Повеселев, Виктор Борисович начал щедрой рукой метать на стол все это добро, краем глаза поглядывая на гостя из прошлого. Гость сидел на стуле несколько напряженно и зыркал по сторонам, изучая и холодильник, и микроволновку, и электрочайник, и пластиковые окна. «Ничего, пусть осваивается, в его-то время ничего этого не было», — думал Виктор Борисович, вываливая в миски из банок тушенку и кромсая на дощечке хлеб с колбасой. Тем временем гость скинул наконец-то с головы свою жуткую лохматую шапчонку, обнажив покрытую седоватым ежиком коротко стриженных, и даже на вид грязных, волос голову с залысинами по сторонам выпуклого лба. Скинул телогрейку, оставшись в измятой, будто жеванной тоже ужасно грязной гимнастерке защитного цвета, с разномастными пуговками на горле и нашитыми на отвороты воротника такого же защитного цвета петлицами. Исходящая от гостя амбре в результате этого стриптиза только усилилась, и Виктор Борисович, разливая по граненым стаканам водку, с трудом удерживался от того, чтобы не поморщиться. Усевшись на диван напротив гостя, Виктор Борисович поднял на четверть наполненный водкой граненник, секунду подумал и сказал: «Давай, за победу». Не дожидаясь ответа, влил в себя водку, запил по привычке кваском, закусил шматом тушенки. Гость, не чинясь, молча выдул свою порцию. Не моргнув глазом, отломил маленький кусочек чернушки, коротко нюхнул и бросил в рот, медленно зажевал. «Орел, однако», — подумалось Виктору Борисовичу. Пару минут молча жевали, поглядывая друг на друга. Потом Виктор Борисович, памятуя старинную истину между первой и второй перерывчик небольшой, начислил по второй, себе поменьше, гостю, учитывая его таланты, на 3/4 граненника. Гость, без лишних раздумий подхватив корявой клешней стекляшку, поинтересовался: «А тебя, браток, как звать-то?» «Виктор. Можно просто Витя». «Ну давай, значит, со знакомьем, Витек», — озвучил тост гости также, не поморщившись ни единой черточкой, в 3 глотка влил в себя водку, нюхнул рукав своей жуткой гимнастерки, огляделся по сторонам и начал светский разговор. «Ты сам-то что, местный?» «Местный, москвич. А ты сам с каких краев?» — поддержал тему Виктор Борисович. «Вологодские мы», — солидным баском прокал гость. Спад Устюга Великого, деревня Великие Выселки, от словосочетания «Великие Выселки» в голове Виктора Борисовича как будто что-то щелкнуло и шарики улеглись в нужном сочетании за ролики. «Нет, да быть не может, нет, хрень это», испуганно восторженно пронеслось в голове Виктора Борисовича. «Не может такого быть», внезапно охрипшим голосом Виктор Борисович вопросил: «А ты, какого года рождения, красноармеец?» 899-го, гость, судя по голосу, от выпитого малость отмяк и расслабился. «Я же, браток, еще в гражданскую повоевать успел, на Деникинском фронте, товарища Ворошилова вот как тебя видел, помню, приехал он к нам в полк, да погоди ты со своим товарищем Ворошиловым», без всякого почтения к старшему поколению оборвал его Виктор Борисович. «Сын Боря есть у тебя?» Гость ощутимо подобрался на стуле, внимательно и подозрительно глянул в лицо Виктору Борисовичу и ответил: «Есть Борька, малыша, а ты откуда знаешь? А сестра, двойняшка есть у него?» Виктор Борисович впал в состояние какого-то лихорадочного возбуждения. «Зинка, ну-ка говори, откуда знаешь?» Глаза гостя превратились в две серые льдышки, рука потянулась к приставленной к столу трехлинейке. «Откуда?» «От верблюда. Твой Борька, батя мой, а я, соответственно, твой внук, Виктор Борисович Горяев, прошу любить и жаловать». «Какой еще внук? Рехнулся, что ли?» Судя по выражению лица, появление внука, да еще явно на несколько лет старше его самого, в голове красноармейца Горяева не укладывалось никак. «Борька малый совсем, прошлый год в школу пошел, ау, дед, очнись, 80 лет прошло, твой Борька жизнь свою прожил уже и умер давно». В этот момент, похоже, до гостя опять дошло, где он находится. Уронив свои клешни на стол, он дернул кадыком и как-то жалобно тихо спросил: «А Зинка?» «Тетя Зина умерла лет 5 назад, совсем старенькая была, в Вологде жила, а старшенький, Андрюшка», Виктор Борисович на секунду завис, говорить, не говорить. Потом, решив, что чего уж теперь скрывать, тихо сказал: «Погиб твой старшенький, пал смертью храбрых, в 45-м, в Польше. Сапер он был, гость, да что гость, дед, теперь уж понятно кто такой», рванул ворот гимнастерки, встал из-за стола и молча пошел на выход. Пробухали по доскам крыльца пудовые его сапожища и наступила тишина. Виктор Борисович плеснул себе еще белое и молча влил в себя. Мысли метались в голове бешеными белками, и в той же голове кто-то как будто густым басом приговаривал: «Это судьба, судьба это, лови судьбу». Глава 5. Скользящие. Тряхнув головой, Виктор Борисович встал и вышел на крыльцо. Дед сидел на ступеньках, уронив голову на руки и неотрывно глядя куда-то вдаль. В ивнике на краю участка самозабвенно пели соловьи. Из-за угла дома вынырнул рыжий котодруг Виктора Борисовича, коротко глянул снизу вверх на людей и, видимо, поняв своим звериным чутьем, что не время, молча перелился на 180 градусов и исчез так же тихо, как появился. Виктор Борисович стоял молча за спиной деда, не зная, что сказать, как утешить. Дед, не оглядываясь, тихо сказал: «Вишь как, Витя, выходит, всех я пережил, и детей, и Аксинью свою, и друзей, всех пережил». После чего, распрямившись, махнул рукой, повернулся к Виктору Борисовичу и совсем другим, уже уверенным, голосом сказал: «На все Божья воля, делать-то что будем дальше, Витя? Не могу же я вечно у тебя в избе прятаться». Этот простой и естественный вопрос вогнал Виктора Борисовича в ступор. А и правда, что с дедом делать? Документы у него просрочены, в общем, документы. А подделывать документы Виктор Борисович не умел. Да и какая может быть подделка документов сейчас, в 21 веке, когда каждый чих каждого гражданина от рождения и до смерти зафиксирован в десятках компьютерных баз? И что делать? Подаваться в бомжи, родства не помнящие, сдаваться властям? Виктор Борисович на секундочку представил, как он за ручку ведет деда, в его лохматой шапке, в его жуткой телогрейке, в его бесцветных пудовых сапогах и с трехлинейкой на плече, по центру гламурной Москвы сдаваться властям, и почему-то сразу инстинктивно отказался от этой идеи. И еще одна мысль молнией мелькнула в голове Виктора Борисовича: если дед с ним здесь, сейчас, в 2021, то как же он тогда умер в начале 70-х и был похоронен на кладбище деревни Великие Выселки? А если он не умирал в начале 70-х, то почему тогда Виктор Борисович об этом знает, и даже четко помнит черно-белую фотографию из семейного альбома, на которой запечатлен дед Василий в гробу и рыдающая над ним бабушка Аксинья? Не складывается как-то. Отложив разрешение этого парадокса на будущее, Виктор Борисович вновь вдумался в проблему пристраивания по жизни своего столь фантастическим образом свалившегося на голову родственника. И тут в голове его возникла блестящая, великолепная, поистине гениальная идея. Как, ну как эта идея не пришла к нему раньше, к нему, давнему любителю альтернативной истории, прочитавшему такое количество книг о разнообразных попаданцах? Виктор Борисович аж подпрыгнул на месте и возопил: «Дед, а ведь окно-то может обратно открыться». «Какое ещё окно?» Дед с любопытством глянул снизу вверх на просиявшее небритое и слегка брылястое лицо внучка. «Ну окно, через которое ты сюда пришел, оно же может обратно открыться, туда, обратно в 42-й, ну-ну, и что?» Взгляд деда стал более сосредоточенным. «Как что? У меня вон на втором этаже в шкафу книжка стоит, мемуары Жукова, 69-го года издания. Знаешь, кто такой Жуков? Вестима знаю, командующий нашим фронтом Жуков. И что, не понимаешь что ли? Представь, что эта книга попадет к тому же Жукову, но тогдашнему, в 42-м году. Там же весь ход войны расписан. А у меня ведь не только эта книга есть. Я могу с интернета сотню книг скачать, хоть наших, хоть немецких, хоть американских. Если у нашего командования эти книги будут, ведь вся война по-другому пойдет. На год, а может и на 2 года раньше война закончится. Сколько наших людей живы останутся?» Дед после этой пылкой тирады явно впал в задумчивость и вновь уставил взгляд в небо. А в сознание Виктора Борисовича вдруг холодной гадюкой вползла мысль: «А с чего я взял, что он вообще захочет туда возвращаться? На войну, да еще в окружение, к немцам в тыл? Я ведь его не знаю совсем, он умер, когда я еще пешком под стол ходил. Может, он здесь захочет остаться, долбанет меня по башке прикладом, деньги заберет да и пойдет реально в бомжи. Всяко лучше в нынешней Москве бомжевать, чем на войне подыхать». Тревожные размышления Виктора Борисовича были прерваны резким звуком, от которого он аж вздрогнул. Дед, хлопнув ладонью по доскам крыльца, совсем другим, бодрым, голосом произнес: «А ведь это ты, Витек, хорошо придумал. Давай, тащи мемуары эти, будем караулить окно. Может и вправду получится фрица быстрее побить. Расскажу нашим там». «Расскажем, дед, я с тобой пойду». Дед, похоже, такого варианта развития событий отнюдь не предполагал. А Виктор Борисович, почувствовав его сомнения, зачастил бессвязно, но весьма эмоционально: «Дед, да я же с детства мечтал туда. С вами что бы там? Я здесь что, всю жизнь фигней какой-то занимался? Зачем жил? А там с пользой может». И совсем уже как-то по-детски закончил: «Дед, я с тобой пойду. Можно?» Дед, оглядев снизу вверх нависшую над ним мешковатую фигуру, отчетливо и ощутимо скептически хмыкнул. Виктор Борисович, вот вдруг поистине телепатические способности вылезли. Начал его все так же бессвязно разубеждать: «Дед, ты не думай, это я просто после зимы расслабился. А так я выносливый. Я здесь каждый день по 10 километров хожу. Я смогу, я дойду, не сомневайся. А детки-то есть у тебя?» — поинтересовался дед. «Сын есть, да он взрослый совсем, институт закончил, у него своя жизнь, я ему и не нужен уже, а жена, ну жена, она тоже того, взрослая уже, проживет без меня прекрасно, ну сам смотри, твое дело, только там ведь, Витя, война, убивают там, тебе-то зачем туда, а тебе, я другое дело, я присягу принимал, и я присягу принимал, как и ты, Советскому Союзу присягал. А Советский Союз сволочь взяла и убила. А если я туда попаду, я Советский Союз спасу. Я все товарищу Сталину расскажу». И в ответ на вопросительный взгляд деда Виктор Борисович принялся рассказывать. Он рассказывал деду про победу и про Хрущева, про Гагарина и про холодную войну. Рассказал про перестройку, катастройку, про развеселые 90-е. Долго, долго изливал Виктор Борисович на благодарного молчаливого слушателя экзистенциальную тоску своего поколения по бессмысленно и бестолково прожитой жизни, потраченной на пустые крысиные бега за фантомами. Дед же, все так же подперев голову рукой, слушал и слушал, глядя вдаль и думая о чем-то. И когда Виктор Борисович наконец выдохся и иссякнув замолк, дед тихо сказал: «Ладно, Витек, пойдем вместе, коль надо тебе так, иди собирайся, а я здесь покараулю. Хрен знает, когда это окно откроется теперь». Глава 6. Прыжок. После этого разговора дед, засев на крыльце, неторопливо взялся точить принесенным из хозблока по его просьбе бруском лопатку. «В рукопашке-то лопатка сподручнее штыка будет», — разъяснил дед Виктору Борисовичу на неудоуменный вопрос о цели данного мероприятия. Под эти доносящиеся с крыльца шваркающие звуки Виктор Борисович, немного бестолково пометавшись по дому, определился в желаниях и стал действовать более-менее осмысленно. Старенький ноут, подключенный к инету, качал бэкап книг с милитеры, все, что касалось Второй мировой, наше, не наше, старое, новое, все подряд. Тем временем Виктор Борисович скоренько, по-солдатски, переоделся в походное. Берцы, старые джинсы, ерунда, что рваные между ног, кто там на войне заглядывать будет, потертая, но добротная и теплая кожанка, армейская кепка защитного цвета на голову. В старинный экспедиционный рюкзак вслед за талмудом жуковских мемуаров полетели оставшиеся банки консервов, полпалки колбасы, батон хлеба и баклага, чешского светлого, кто знает сколько до своих идти придется, фонарик, зарядка для смартфона, что еще надо взять, а мои-то как, первый раз за время всего этого фантастического приключения подумал Виктор Борисович. Волноваться ведь будут, надо весточку какую-то оставить. Вырвав из валяющейся на книжной полке старинной тетрадки в линеечку листок, Виктор Борисович быстрым корявым почерком накидал: «За меня не волнуйтесь, у меня все хорошо, мне надо срочно уехать по делам на Дальний Восток. Как дела сделаю, позвоню. Ключ от сейфа на рогах в прихожей, в сейфе пакет, там деньги, берите». Бросил листок на стол, прижал стаканом. «Дверь закрывать не будем перед уходом, кто-нибудь найдет записочку. Надо бы и Маринуське написать, она же тоже волноваться будет», — спохватился Виктор Борисович. Схватив смартфон, выскочил на крыльцо. Дед все так же меланхолично шваркал бруском по острию лопатки, отточенному, похоже, уже до бритвенной остроты. «Дед, смотри сюда, в кино тебя снимать буду. Для нашего НКВД», — Виктор Борисович врубил видеозапись на смартфоне. Дед, отложив на ступеньку брусок и лопатку, послушно выпялился на кусок пластика в руках Виктора Борисовича. «Представьтесь, пожалуйста», — официальным голосом сказал Виктор Борисович. «Красноармеец Горяев Василий Александрович, 2-я рота 3-го батальона 1138-го стрелкового полка», — сходу подхватил игру дед, даже не поинтересовавшись, к чему и зачем, видать, магическое буквосочетание. НКВД подействовало. «Где и когда вы родились?» «В 1899 году, деревня Великие Выселки, Великоустюжский уезд Вологодской губернии. Из крестьян, беспартийный, под судом и следствием не состоял», — отчеканил дед, все так же преданно уставившись в камеру. «У вас есть какие-нибудь документы? Красноармейская книжка? Покажите». Дед, распахнув телогрейку, извлек из нагрудного кармана гимнастерки замусоленную книжицу, развернул, ткнул мутной фотографией в камеру. Виктор Борисович, дождавшись, пока смартфон сфокусируется и зафиксирует документ, буркнул: «Достаточно, спасибо», — вырубил съемку и убыл обратно на веранду. Дед, судя по звукам, сразу же вернулся к своему любимому занятию – заточке МСЛ, прям фетиш какой-то у него эта лопатка несчастная, мимолетно подумалось Виктору Борисовичу. Виктор Борисович же, усевшись за стол и бросив перед собой смартфон, задумался, что же сказать любимой женщине на прощание. «Марина, моя Маринуська, симпампуська, если ты читаешь это письмо, если ты видишь сейчас это видео, значит, меня уже нет в этом мире. Нет, я не умер, по крайней мере, надеюсь, что еще не умер. Просто я в другом времени. Я сейчас в прошлом, в 42-м году. Я понимаю, что звучит это дико, но поверь мне, все это правда. Сегодня днем прямо у меня на участке открылся временный портал в прошлое, туда, в 42-й, как в книжках про попаданцев, как в фильмах. И через этот портал ко мне сюда выпал человек, и не просто человек, а мой родной дед Василий, ну помнишь, который умер, когда я еще маленький был. Я тебе про него рассказывал. К этому письму приложены видеоролики, это я его пару минут назад на крыльце моей дачи снимал. Посмотри его документ, погугли, как красноармейская книжка выглядела, это он, настоящий мой дед из 42-го. Мы с дедом посоветовались и решили, что портал может открыться обратно в 42-й. Мы с ним будем караулить. И если портал откроется, пойдем туда вдвоем. Возьмем с собой мой ноут с библиотекой книг по Второй мировой. Возьмем мемуары Жукова. Ты представляешь, как мы весь ход войны изменим, если наши там эту информацию получат. А я еще товарищу Сталину и про послевоенное время расскажу, и про Хруща, гниду кукурузную, расскажу, и про Горби, и Удумеченова. Я же могу Советский Союз спасти, понимаешь, и проклятых 90-х не будет, сколько людей останутся живы. Поэтому, понимаешь, не могу я туда не идти, даже если и погибну там, война все-таки, здесь я что, жизнь прожил зазря, глупо прожил, ни зачем, а там если и погибну, так хоть как человек умру, за дело». Виктор Борисович помолчал минутку, поколебался, говорить, не говорить, наконец решился. «Прости меня, Марина, я тебя любил и люблю, но ты сама много раз говорила, что у нас с тобой нет будущего совместного, а кроме тебя у меня, пожалуй, и нет ничего в этом мире, что меня держит. Ребенок взрослый, у него своя жизнь, жена, ей я тоже не особо нужен давно уже, пойду я туда, если получится туда попасть, хоть какой-то смысл у моей жизни будет. Уверен, что ты бы на моем месте так же поступила. Я не знаю, что будет, если я туда попаду. Возможно, в 21 веке будет совсем другой мир, в котором мы с тобой будем совсем другие, и никогда не встретимся. Но в этом мире я тебя любил и был счастлив. Прощай». Виктор Борисович решительно, с размаху ткнул пальцем в экран смартфона, останавливая запись. Пока не передумал, быстро закинул письмо на почтовик, с отложенной доставкой через 48 часов. Прислушался к окружающей действительности. На крыльце стояла тишина. «Наточил, видать», — подумал Виктор Борисович. Ноут на тумбочке мигал экранными звездами скринсейвера. Виктор Борисович мазнул пальцем по пластинке тачпада, разблокируя экран. Закачка закончилась, на жестком диске ноута осели сотни томов, детально описывающие ход Второй мировой от первого до последнего ее дня. Надо бы деда минимально проинструктировать. Вдруг со мной что случится? Мысль о том, что с ним реально может там, в весьма неуютном прошлом, случиться все что угодно вплоть до летального исхода, Виктор Борисович старательно загнал как можно дальше в глубины подсознания. Все будет хорошо, доберутся они до своих, все расскажут, и вся история пойдет по другому пути. Виктор Борисович на минутку представил, как он, в генеральском мундире, с яркой рубиновой звездой Героя Советского Союза на груди, солнечным жарким днем лета 1944 едет в сопровождении охраны и адъютантов на Виллисе по улицам Берлина. Нет, какого Берлина, по улицам Парижа. Едет по Шан-де-Элизи, а вокруг приветствуют его ликующие толпы освобожденных от фашизма и капитализма французских трудящихся, в том числе и элегантные парижанки в коротких платьицах на стройных фигурках, в кокетливых шляпках с откинутыми вуалетками. А он, Виктор Борисович, счастливо смеясь, машет французским трудящимся затянутой в рукав белоснежного генеральского кителя рукой и посылает парижанкам воздушные поцелуи. Сладостные мечты о светлом будущем прошлом развеяло деликатное покашливание. На пороге веранды стоял дедушка родный во всей своей красе, разве что без трех линейки, но уже со свежеотточенной любимой МСЛ на ремне сбоку. Ощутив обращенный на него, слегка смутный еще от грез, взгляд внука, дед сказал: «Давай, Витек, дежурство налаживать, ежели ты готов уже, заляжем на крыльце и будем кемарить по очереди. Я так думаю, что ежели окно это обратно откроется, то откроется на том же месте, где и сначала. Тут-то мы с тобой туда и замырнем. Давай, дед, только сперва я тебе расскажу кое-что. Смотри, вот это называется ноутбук. Это такой, устройство такое, в общем, на нем все книги записаны. Он от электричества работает. Вот это надо в электрическую розетку воткнуть. А это пароль доступа». Виктор Борисович записал карандашом на салфетке пароль, сунул листок в карманчик ноутовой сумки. «В общем, если что, нашим отдай, там разберутся». Виктор Борисович закинул в рюкзак сумку с ноутом. Отправил туда же выключенный смартфон, паспорт и кошелек. Артефакты пригодятся как доказательство для наших там. Затянул и завязал горловину рюкзака. «Все, готов к труду и обороне». «Нет, не все еще. Еще одна вещь. Дед, присядь, хочу тебе сказать кое-что». Дед послушно присел на стул, изобразив на лице полное внимание. «Дед, ты сам понимаешь, что вот этот мешок никогда, ни при каких условиях не должен попасть в руки фрицам. Понимаешь?» Дед тихо и серьезно ответил: «Понимаю, Витя, не дурак чай, гранаты есть у меня, подорву если что, и еще, дед, я тоже не должен к ним попасть, если меня в гестапо пытать будут, я не выдержу, я им все расскажу, поэтому если что, сделай так, чтобы я к ним живым не попал, ты, можешь, ты все равно толком не знаешь ничего, поэтому можешь, а мне нельзя, обещаешь?» Дед внимательно посмотрел прямо в глаза Виктору Борисовичу, хотел что-то сказать, да видать раздумал, встал из-за стола и сказал: «Пошли, Витек, на крылец, будем ждать». Виктор Борисович подорвался из-за стола вслед за дедом, цапнув по пути заветный рюкзак, призванный изменить весь ход войны. За дверью была благодать. Сиреневые майские сумерки были наполнены соловьиными трелями и сладострастным клёкотом канавных лягушек, и, казалось, даже прорвавшаяся сквозь оттаившую землю трава шептала что-то на своем травном, потаенном языке. «Ты, Витек, покемарь здесь, а пока, вот на скамеечке, а я подежурю». Дед примостился на верхнюю ступеньку крыльца и по своему обыкновению задумчиво уставился куда-то в ивняк. «Хорошо, хоть лопатку свою долбаную не точит опять», — подумалось Виктору Борисовичу. Дед, конечно, был родственник, герой войны и все такое прочее, но были в нем, скажем так, отдельные моменты, которые Виктора Борисовича раздражали, и запах этот. Но, с другой стороны, человек 3 месяца в окружении провел. Завоняешь тут, неизвестно, как бы я сам опосля этого благоухал. Маринуська симпам пусть-ка уж точно к себе не подпустила бы, осознал Виктор Борисович и устыдился. Блин, о чем я вообще думаю? Мне на войну скоро, а я тут деда нюхаю и о бабах мечтаю. Спать срочно. С этой благой мыслью Виктор Борисович завалился на банкетку, положив под голову судьбоносный рюкзак. Повертелся, устраиваясь поудобнее, и осознал, что заснуть ему не удастся никак. Во-первых, рано. Во-вторых, шумно. В-третьих, какой уж тут сон, накануне событий, долженствующих изменить судьбу всего человечества. Ну ладно, хоть полежу просто, все отдых, подумал Виктор Борисович, и отрубился. Снилась Виктору Борисовичу Америка, как будто едет он на большой-большой машине по большому-большому городу, который, как откуда-то знает Виктор Борисович, называется Нью-Йорк. Почему-то Виктору Борисовичу надо срочно припарковаться, а парковаться-то и негде, заняты все места. А если прямо сейчас не припарковаться, то американцы посадят Виктора Борисовича в тюрьму к неграм, а в тюрьму к неграм Виктору Борисовичу совсем не хочется. И от этой-то вот безысходности Виктору Борисовичу во сне было грустно и тоскливо, как бывает во сне, когда человек особенно беззащитен. Может, от этого чувства беззащитности, а может еще от чего, Виктор Борисович и проснулся. А проснувшись, мгновенно осознал, что что-то в окружающем его мире изменилось. И от этого осознания Виктор Борисович подскочил с банкетки как ошпаренный, и сразу же сквозь оконце крыльца увидел его. Оно висело над лужайкой на высоте примерно 1,5 метров. Оно было синего цвета, и тихо шипело, и как будто медленно-медленно, едва заметно, вращалось. Сердце Виктора Борисовича на мгновение остановилось, а потом заколотилось быстро-быстро, как у попавшего в ловушку воробышка. Это оно. Оно существует на самом деле. Это окно. Всполохами метались мысли в голове Виктора Борисовича. При этом, надо заметить, тело Виктора Борисовича впало в натуральный ступор. И так бы, наверное, в этом ступоре и пребывало неограниченно долго, если бы не весть откуда возникший рядом с ним дед не выдернул жестко его в реальный мир за рукав. «Пошли, Витя, пошли!» Рассерженный коброй шипел дед, волоча за собой растерявшегося Виктора Борисовича как локомотив пассажирский вагон. Виктор Борисович, на автомате подхватив на плечо рюкзак, скатился по ступеням крыльца и, раздухарившись, рванул в сторону его, обогнав деда. И тут же был безжалостно отброшен назад. Дед, внешне тощий и заморенный, как выяснилось, был силен неимоверно и играючи зафиксировал 100-килограммовую тушку Виктора Борисовича ухом возле своего рта, и все так же почему-то шепотом донес в это ухо: «Я первый пойду, ты до 30 считай и пойдешь, считай так, 100 раз, 100-2, до 130 досчитаешь, и сигай, понял?» Виктор Борисович быстро закивал. Дед, отпустив его плечо, подтянул лямки своего сидра, наскоро обмахнулся двоеперстным крестом и молча прыгнул с разбегу в это. Виктор Борисович даже не успел разглядеть, как дед бесследно пропал в синем, шипящем и крутящемся. 100 раз, 100-2, вслух начал отсчет Виктор Борисович. В голове было пусто, ни одной мысли, ни единой. Было и страшно, и весело, и временами накатывала какая-то апатия. Так и дошло дело до 130. Надо было решать, и Виктор Борисович решил. Шаг, другой, и он, как и дед, прыгнул головой вперед прямо туда. Эх, бляха-муха, такой ни в лад и ни в попад была последняя мысль Виктора Борисовича в 21 веке. Глава 7. В лесу прифронтовом. Виктору Борисовичу представлялось, что путешествие сквозь время и пространство будет выглядеть примерно как в его любимом сериале 90-х, скользящий, долгий полет по сверкающему извилистому коридору с покрытыми звездами разноцветными стенами. Никакого полета не было, отважный путешественник в прошлое спустя неуловимое мгновение после своего прыжка просто с размаху шлепнулся всем телом в нечто холодное, склизкое и, слава богу, достаточно мягкое. По инерции проскользнул пузом по этому холодному, и въехал прямо лобешником во что-то твердое так, что искры из глаз посыпались. По прошествии некоторого неопределенного времени Виктор Борисович несколько оклемался и начал более-менее воспринимать окружающую действительность, и осознал, что лежит он в луже липкой грязи пополам с подтаявшим снегом, уткнувшись физиономией в чей-то сапог. Виктор Борисович перекатился на спину, подмяв под себя рюкзак, не потерялся по дороге. Слава богу, сапог принадлежал дедушке родному. Дед стоял на полусогнутых, держа в руках трехлинейку и чутко сканируя пространство вокруг себя, не обращая никакого внимания на бултыхающегося у его ног Виктора Борисовича. Дед был, какой-то незнакомый он был, ноздри курносого дедова носа прядали, как у гончей, вынюхивающей добычу. Сузившиеся глаза, казалось, превратились в два локатора, ощупывающих каждую деталь, каждую черточку окружающего мира. В его позе, в каждом мельчайшем движении тела, во все чувствовалось внимание, и сила, и готовность к мгновенному стремительному движению, как у сидящего в засаде тигра. Жаль, Дениска своего прадеда не видит, предок-то у него круче любого супермена, промелькнула в голове Виктора Борисовича сумбурная несвоевременная мысль. Вставать надо, чего тут бултыхаться. Простужусь еще, подумал Виктор Борисович, и ужаснулся сам себе. С самого начала этого невероятного, фантастического, никому до него раньше не выпадавшего приключения в голове его постоянно булькали примитивные, можно даже сказать совершенно обывательские мысли, абсолютно недостойные будущего спасителя СССР, освободителя Парижа и вершителя судеб человечества. Виктор Борисович вспомнил, как подозревал родного деда в желании забить его прикладом и податься в бомжи, и, покраснев до корней подстриженных под машинку 9 мм волос, неизжитая до старости привычка былого качка, перекатился по луже на 4 точки, используя дедов сапог как точку опоры. Самостоятельно подняться с колен Виктору Борисовичу не довелось. Железная дедова длань ухватила его за ворот кожанки и подъемным краном воздвигла в вертикальное положение. Виктор Борисович быстро огляделся по сторонам. Они с дедом стояли посреди маленькой лесной поляны по щиколотку в липкой смеси глины, прошлогодней травы и листвы, черного, рыхлого, не растаявшего до конца весеннего снега. Вокруг поляны тесным сплоченным слоем сгрудились голые еще, безлиственные деревья, среди которых городской обитатель Виктор Борисович сумел опознать только пару, тройку березок. Лес гудел, щебетал птичьими голосами. Лес пах сыростью, мокрой землей и снегом, и еще чем-то очень, очень слабым, но ощутимо инородным, то ли дымом, не мягким и приятным дымом сгорающих в печи дров, а горьким и тревожащим душу дымом горелой резины и горелого железа. А еще в лесу ощутимо попахивало чем-то сладким и мерзким одновременно. Виктор Борисович, втянув в себя воздух, пытался вспомнить, где же он раньше мог это нюхать, и вспомнил. Так пах трупик кошки, лет 10 назад умудрившийся окончить свой жизненный путь под забором дачного участка Виктора Борисовича. Мертвечиной пахло в лесу. Процесс впитывания впечатлений прервал хлопок по плечу, от которого Виктор Борисович аж слегка подпрыгнул. То место, Витек, дед внимательно и сосредоточенно смотрел снизу вверх в лицо Виктора Борисовича. «Отсюда вы я к вам попал, только тогда ночь была, а на нича полдень. Там вон и», дед ткнул дланью куда-то в окружающую полянку заросли, «шоссейка, ночью перейдем ее как-нибудь, и дальше лесами до фронта дойдем». Дед, отпустив плечо Виктора Борисовича, почесал пятерней затылок под своей лохматой шапчонкой. «Как вот только шоссейку-то перейти нам, фриц, сука, крепко сторожит шоссейку-то, нарваться можем, как в прошлый раз нарвались, кады с Иваном-то бежали, а обойти никак», прервал воспоминания деда о предыдущем фиаско Виктор Борисович. «Никак, шоссейка с юга на север идет, не обойти ее, политрук Байл, на юге партизане есть, но они далеко, верст 70, а то и все 100, не дойти тебе, нам, придется напрямки идти». «Сейчас к шоссейке подберемся, до ночи заляжем там, а ночью рванем на ту сторону». «Ну, пошли тогда, Виктор Борисович», поддернув на спине рюкзак. «Погоди, внучек, тут я командую, и делать будешь, как я скажу. Понял, понял, понял. Я же тоже в армии служил. Понимаю, служил. Хэймэм, скептически хмыкнул дед. Оно, конечно, да, служил. У нас-то тоже в армии служили. Все пили, помню, мол, малой кровью, могучим ударом. А оно вон и как вышло, раздолбанил нас фриц по полной. Аж до Москвы, считай, драпали. Как-то не так, видать, служили. В голосе деда сквозила горечь. У каждого поколения свои про поражения, не только у нас, подумалось Виктору Борисовичу. В общем, так, внучек, идешь за мной, след в след идешь, ни шагу в сторону. Идешь молча, ни звука, что под тебя. Говоришь только, когда я спрашиваю. Говоришь шепотом. Подниму руку так, встал и не шелохнись. Махну рукой так, упал мордой в землю и не шелохнись. Понял меня? Понял, понял, дед. Не дурак чай, хорошо, что не дурак. Ну пошли тогда. Постой, дед, замешкался Виктор Борисович. Уговор наш помнишь? Ну насчет, что нельзя мне в руки фрицам попасть. Помнишь? Помню, помню. Пошли уже. Ярый и дед бесшумно не пошел, заструился по полянке в сторону деревьев. Виктор Борисович рванул вслед за дедом, оскальзываясь берцами в прошлогодней листве и честно стараясь ставить ноги в следы безумных дедовых сапожищ. И как он умудряется так бесшумно идти? Грязища такая, а ведь не чавкнет даже, удивлялся Виктор Борисович, раздвигая руками хлещущие по лицу ветки ивняка, покрытые только-только начинающими вылезать на белый свет крохотными ярко-зелеными листочками. Жизнь давно научила Василия делать несколько дел одновременно. Вот и сейчас, когда он бесшумным скользящим шагом бывалого лесовика и воина проскальзывал через корявые ветки подлеска, одна часть его существа чутко сканировала окружающую действительность, отсеивая звуки безопасные, хруст прошлогоднего снега под ногой, пение и свист ошалевших от апрельского тепла птах, сопение и хёканье проломывающегося через лес вслед за ним незадачливого внучка, и пытаясь уловить сквозь них звуки опасные, свидетельствующие о близости беспощадного и умелого врага, а уж в немецкой беспощадности, равно как и их умение воевать, Василий за бесконечно долгие 10 месяцев войны успел убедиться на собственной шкуре неоднократно. Другая же часть по-крестьянски неторопливо и основательно анализировала все произошедшее и увиденное за последние 48 часов. Надо заметить, что Виктор Борисович совершенно неправильно оценил характер своего столь неожиданно свалившегося буквально на голову предка. Не был Василий примитивным человеком середины прошлого века, отнюдь не был. На самом деле был он одарен весьма шустрой соображалкой и богатым воображением и холерическим темпераментом, регулярно наполняющим его поджарое мускулистое тело самыми разнообразными эмоциями. Доведись ему родиться лет на 100 позже в каком-нибудь мегаполисе, получился бы из него вполне нормальный хипстер, а то и, прости господи, тиктокер. Но времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот и Василию выпало жить в одно из самых жестоких и страшных времен в истории Руси. И эта жизнь научила его жестко контролировать свои эмоции, научила взвешивать каждое просящееся на выход слово, каждый поступок. Как же много его ровесников сгинуло в кровавой круговерти смутных времен, спалив свои молодые непрожитые жизни в безумном горниле гражданской, сгинув без вести от мала до велика раскулаченными семьями во тьме Пермской и Сибирской тайги, растворившись в лесах и болотах бесконечных котлов первого, трагически неудачного года войны. И у Василия тоже были свои претензии к советской власти, в лице батюшки родимого Александра Свет Федоровича. Александр Федорович советскую власть не любил и при этом был на язык не сдержан, и в итоге закономерно сгинул лет за 5 до войны на лесоповале. Василия и семью по такому случаю не репрессировали, ибо сын за отца не отвечает, сам отец народов так сказал. Но как ни верти, а отец родной все-таки, хоть и враг народа, но когда за Россию стоять, своя обида не в счет, немца сперва сломать надо, а там уж и между собой посчитаемся. Так думал Василий, и так же думали миллионы таких же Василиев на всей многотысячекилометровой, фонтанирующей кровью и прогибающейся все ближе и ближе к Москве и Волге линии фронта, разделившей от Баренцева моря до моря Черного два мира, две цивилизации, два образа будущего, и потому раз за разом бросались в самоубийственные штыковые атаки на грохочущие броней танки, и раз за разом выходили, выползали по лесным дебрям из очередных котлов и били, били, били врага, чаще всего неумело, но отчаянно и зло. Били, хотя война была уже совершенно очевидно ими проиграна. Били, хотя по всем канонам европейской военной, проверенной веками науки, давным-давно должны были уже капитулировать. и от этого бессмысленного по меркам врага их сопротивления враг зверел все больше и больше, вымещая злобу от затянувшейся войны и огромных потерь на подпавшем под его власть мирном населении тех, кому не посчастливилось попасть к нему в плен. Вести об этом доходили на другую сторону огненной черты, и с каждым месяцем, с каждым днем эта война становилась все ожесточеннее, делая невозможным примирение даже гипотетически. И посему, вопреки боязливым фантазиям Виктора Борисовича, Василий не колебался ни минуты, вернуться на войну или остаться там, в сытом и благополучном будущем, а что этот мир неизмеримо более благополучен, чем тот, в котором довелось жить ему, Василий понял мгновенно, с первого взгляда, невзирая на все жалобы явно зажравшегося внучка. Скорее всего, Василий смог бы устроиться в этом мире 21 века очень даже неплохо, руки и голова на месте, все остальное приложится. Но его место было здесь, на этой войне, это был его долг и его судьба. И потому Василий сейчас пробирался на восток по весеннему лесу, сетуя в душе на несуразного своего потомка, пыхтевшего на всю округу как паровоз на станции Вологда-Товарная. Глава 8. Бег. Первое время Виктор Борисович не замечал вокруг вообще ничего. Все силы его ума и тела направлены были на одну цель – поспевать за дедом, который шел вроде бы не быстро, но как-то так ходко, что пропотевший до ворота кожанки Виктор Борисович многократно проклял себя самого за то, что так и не вернулся в начале марта к ежеутренней скандинавской ходьбе, вопреки обещанию, данному самому себе еще в новогоднюю ночь. Но человек, как всем известно, не свинья, ко всему привыкает. Вот и Виктор Борисович постепенно как-то отпрукался, втянулся и начал замечать окружающую действительность. Действительность же как-то не особо хотела подпитывать восторженные чувства первого в истории попаданца из 21 века в эпоху Второй мировой. Как ни озирался вокруг себя Виктор Борисович, ничто, ну абсолютно ничто не отличалось от привычного ему весеннего подмосковного леса. Такие же кучи прошлогодней листвы, такие же сугробы черного ноздреватого снега, такой же оголтелый птичий гомон сверху и снизу, и со всех сторон. Не было нигде фрицев со шмайсерами, и заградотрядов НКВД, и товарища Сталина с товарищем Берией, жаждущих приобщиться к мудрости потомков в лице Виктора Борисовича. А вот налипшие на берцы пласты весенней грязи были. Пропотевшая подставшим вдруг тяжеленным рюкзаком спина, была. В общем, в один прекрасный момент это размешивание ногами дерьма вместо исполнения обязанностей спасителя СССР и всего прогрессивного человечества начало Виктора Борисовича несколько напрягать. Виктор Борисович, поддернув рюкзак с драгоценным ноутом, рванул за дедом. Нагнав, схватил за тощие, затянутое в грязный ватник плечо, и успел даже исторгнуть из раскрытого рта возмущенное, а долго. И тут же что-то жесткое залепило рот Виктора Борисовича, грубо помешав изложить накопившиеся претензии. Скосив глаза, Виктор Борисович увидел корявую дедову длань, беззастенчиво лишившую его естественного для любого человека 21 века права на свободу слова. Дед же зашипел Виктору Борисовичу прямо в ухо. «Молчи, дурак! Слышишь, Виктор Борисович?» Глотая слюну мгновенно пересохшим ртом, честно прислушался и не услышал ничего. Дед, очевидно по выражению глаз внучка уловив его глухоту, все таким же придушенным шипом попавший в ловушку европейских колонизаторов африканской животины продолжил. «Табачиной несет, немецкая табачина, не наша махра». Виктор Борисович принялся судорожно, как ковидный больной в коммунарке, втягивать и пропускать через ноздри воздух. Что-то такое через сладкий запах апрельского леса, конечно, просачивалось. Что-то на грани чувствительности. Но распознать в этом чем-то разницу между советской махрой и немецким табаком. Нет, эта задача была явно не для слабого нюха горожанина 21 века. Осознав, что пинкертоновской ищейкой ему не стать ни при каких раскладах, Виктор Борисович попытался деликатно куснуть дедову ладонь. Дед, видимо осознав, что любимый внучек больше не будет базлать ни по делу, отнял наконец свою длань от лазунга-изрекателя Виктора Борисовича и закрутил головой, казалось, на 360 градусов вокруг себя, наклоняя то правое, то левое ухо к плечу. Виктор Борисович, подражая деду, тоже завертел головой под своей камуфляжной кипчонкой и тут, наконец, услышал. Где-то еще очень далеко и неразборчиво, но уже ощутимо слышались человеческие голоса, и в эти голоса тоскливо вплетался собачий лай. Тоскливо, потому что Виктор Борисович как-то инстинктивно сразу понял, что эти собаки – это не те ласковые и смешные домашние песики разного размера, которых они с Маринуськой Симпампуськой, подвыпив, угощали шашлычком во время летних прогулок по лесопарку. Эти были натасканы рвать и убивать без всякой жалости, и от их далекого еще и тихого покалая у Виктора Борисовича что-то очень ощутимо и неприятно поджалось внутри модных джинсов от Маркс Спенсер. Виктор Борисович глянул на дедушку родного. В конце концов, дедушка, мужчина опытный, две войны прошел, лично товарища Ворошилова видел, как сам хвастался, вот пусть и думает, как им сейчас выпутываться. Дело Виктора Борисовича — рассказать товарищу Сталину и товарищу Берии, как надо Гитлера побить и что потом дальше делать. Ну и обязанности коменданта Парижа исполнить, куда же от них денешься. На простой, как песня волжских бурлаков, физиономии деда тем временем отобразилась глубокая озабоченность. Кажись, фриц лес прочесывает. Уходить надо, Витек, быстро уходить. Они тепереча гнать будут на десяток верст. Гнать будут, как зайцев тепереча. Дуй за мной и не отставай. До болота добежать бы, а там, может, оторвемся. После этого время для Виктора Борисовича, можно сказать, остановилось, превратившись в сплошной ужас без конца. Дед рванул через лес, как носорог, виденный когда-то в детстве Виктором Борисовичем в телепередаче. В мире животных, не останавливаясь, не разбирая дороги, не оглядываясь назад на непутевого внучка, Виктор Борисович, хрипя и матерясь сквозь зубы, пытался не отстать, оскальзываясь на весенних сугробах, и проклинал все и вся. И этот долбанный, хлещущий прямо по морде ветками лес, и фрицев с их собаками, и слишком быстро передвигающегося деда, ему же пятый десяток уже, куда он так ломится. А самое главное, проклинал Виктор Борисович себя, старого дурака, возжелавшего на старости лет подвигов вместо тихого сидения на скамеечке с Маринуськой, Симпампуськой и бутылочкой чилийского сухого белого. Ну что, доигрался, придурок, в бать Куков пока поиграть решил, идиот. Корил и крыл себя Виктор Борисович, скользя на заднице по мокрой листве какого-то оврага прямиком в холодный как лед ручеек, превративший его ноги в две хлюпающие лужи. И что самое страшное и самое обидное, несмотря на все эти героические усилия, чужие голоса и чужой лай почему-то не отдалялись, а совсем даже наоборот, приближались и становились все отчетливей. Уже можно было разобрать, что голоса те перекликаются между собой совсем не по-русски, а на каком-то чужом, как будто каркающем и лающем наречии. И эти звуки, разносящиеся и вязнущие в мирном русском апрельском лесу, были страшны. Страшны своей чужеродностью, страшны абсолютной безжалостностью и к самому Виктору Борисовичу, и ко всему, что он знал и любил в своей столь долгой и бестолковой жизни. Существа, издававшие эти звуки, были готовы спокойно и без всяких сомнений убить Виктора Борисовича, и деда, и кого угодно. Убить без эмоций и нервов, убить, как сделать скучную, но необходимую работу. Никакие самые отмороженные бандиты 90-х не могли сравниться с теми, кто шел сейчас по их следу, и от осознания этого Виктор Борисович обливался холодным потом и пытался догнать деда, держать в поле зрения его затянутую в грязный ватник тощую жилистую спину.